Глава 33. Это была тяжелая ночь. Словно кто-то невидимый и неведомый, но очень могущественный, задался целью напомнить, из чего будет состоять моя жизнь, если я свяжу ее с жизнью Найта Фарлага. На этот раз судороги не унились после первой порции снадобья, а приступы удушья повторялись трижды с перерывами в 2-3 часа. Между ними ректор мучил жар, но, к счастью, большую часть времени он находился или совсем без сознания, или в пограничном состоянии. И казалось, что так он должен страдать меньше. Уснуть мне удалось только под утро. В этот раз я даже не пыталась устроиться на неудобном кресле, а сразу легла на второй половине кровати, когда самое плохое, как мне показалось, осталось позади. Но все порошки для снадобья я оставила под рукой. Во сне меня преследовали все те же вопросы, только уже в виде знакомых образов. Я видела то подвал дома Блэка, то россыпь любовных писем, то строчки рецепта неизвестного снадобья. Мне снились колодец и женщина, смотревшая на меня сквозь толщу воды. А потом я искала запертую шкатулку, но никак не могла ее найти. Во сне я слышала голос Реджины, который спрашивал меня, зачем она мне, если я все равно не могу ее открыть. А я только повторяла и повторяла, что она мне нужна. Все никак не могла найти и боялась, что она снова стала невидимой. Я даже начала объяснять Реджине, почему так важно найти шкатулку, но сон вдруг прервался. Не знаю, что меня разбудило. Когда сознание прояснилось, я поняла, что Фарлаг уже проснулся и пытается укрыть меня краем одеяла, поверх которого я лежала. Ректора я накрыла одеялом еще ночью, но самой залезать под него показалось неправильным. Сил призвать плед на тот момент у меня уже не осталось. Я уснула, едва голова коснулась подушки. «Мне показалось, ты замерзла». Словно оправдываясь, пояснил Фарлаг, заметив, что я открыла глаза. Выглядел он лучше, чем ночью и даже вечером, но хуже, чем в обычный день. В спальне, как всегда, было довольно сумрачно, хотя за окном уже рассвело. Я попыталась разглядеть циферблат часов, оказалось, что еще только начало восьмого. Я проспала не больше 2,5 часов, наверное, поэтому мне так раскалывалась голова. «Еще очень рано», — заметила я с удовольствием, кутаясь в одеяло, поскольку действительно успела замерзнуть. «Да, ты спи, я не хотел тебя будить, только укрыть». Веки опускались сами собой. Глаза нещадно соднило, как будто в них насыпали песка, поэтому я с удовольствием их закрыла, моментально снова погружаясь в полусон. Сквозь дрему я почувствовала осторожное прикосновение к волосам, а потом руку на своем плече. Матрас под нами шевельнулся, когда Фарлаг попытался придвинуться ближе. Расстояние между нами сократилось, но все еще оставалось ощутимым, как будто он не решился приблизиться больше. Я не сдержала улыбку, а Фарлаг тяжелый вздох. Его рука скользнула ниже, легла мне на талию. «Вы пытаетесь меня соблазнить, сэр?» Поддела я его, давая понять, что пока не уснула. «Ты мне льстишь», — хмыкнул он. «Утро после приступа — не то время, когда я в состоянии соблазнять». Это признание не помешало ему поцеловать меня сначала в лоб, а потом в висок. «Тогда что вы делаете?» Я приоткрыла один глаз и посмотрела на него. «Борюсь со своими демонами», — мрачно признал он, изобразив на лице нечто отдаленно напоминающее раскаяние. «Моя темная сторона хочет тебя обнять и зацеловать, а светлая напоминает, что тебе это может не понравиться. В конце концов, оба раза, что ты спала со мной в этой постели, ты делала это не по своей воле, а по воле случая». «Только никогда не повторяйте этого при том легионере», — сонно пробормотала я, неосознанно тоже придвигаясь к нему ближе. Однако в следующую секунду меня словно подкинуло. Я резко приподнялась на локте, моментально проснувшись и едва не столкнувшись с Фарлагом головами. Мысли, преследовавшие меня всю ночь в виде образов и снов, наконец оформились в идею, от которой яростно заколотилось сердце. «Тара, что с тобой?» Голос Фарлага прозвучал встревоженно. Он сам тоже приподнялся на локте, вопросительно глядя на меня. Я же смотрела на него широко раскрытыми глазами, боясь поверить в то, что моя догадка может подтвердиться, и в то же время отчаянно желая этого. «Я знаю, что нам нужно сделать», — почти прошептала я. «Нам нужно открыть шкатулку. Они там». «Что там?» — Фарлаг продолжал хмуриться, ничего не понимая. «Несуществующий ингредиент. Слезы русалки. Нет, подождите». Остановила я его, когда он, закатив глаза, собирался возразить. «Подумайте сами. Мы все видели пентаграмму и бассейн, а также рецепт. Мы сошлись на том, что это снадобье противодействия против проклятия Лилии Тор. Я не знаю, что случилось в ночь пожара и почему Делла бежала со мной из дома, но она прихватила с собой часть рецепта. Она ведь тоже понимала, что я унаследую проклятие матери в том или ином виде. Не знаю, почему рецепт порвался, но я почти уверена, что Делла взяла его для меня. Чтобы в случае, если проклятие проявится на мне так же, как на Лилии, она смогла бы мне помочь. И тогда ей логично было прихватить с собой русалочьи слезы, как самый сложный для получения ингредиент. Если он был у них. Все же смог перебить Фарлак, когда у меня кончилось дыхание. Но я уже говорил тебе, они не могли призвать русалку. «Ну, как вы можете быть в этом уверены?» – разозлилась я. «Потому что я пытался это сделать». Чуть ли не прорычал он, а потом обессиленно опустил голову обратно на подушку и перевернулся на спину. Его слова меня удивили, хотя и не должны были. Если задуматься, то только так и можно было объяснить его уверенность в невозможности сделать это. «Почему вы сразу узнали ту пентаграмму?» – догадался я. «Вы ее использовали?» «Да», – признался он, прикрыв глаза. «Отец получил для меня разрешение на использование темного потока ради этого. Это был худший день моей жизни». «Да что там день? После этого я неделю провел в постели». «Может, стоило пригласить темного ради такого ритуала?» – осторожно предположил я. «Они лучше управляются с темным потоком». «Учитывая, что меня проклял один из них, у меня как-то не заладились отношения с темными», – едко заметил Фарлак. «И потом я все сделал правильно, граница миров была пробита, портал открылся. Но ничего, кроме скелета давно погибшей русалки, через него не прошло. Они все давно вымерли». Я села, неосознанно пригладила волосы, размышляя над этой новой информацией, а потом уверенно тряхнула головой. «Это ничего не доказывает. Русалок могло не остаться к тому времени, как вы проводили свой ритуал. Это не значит, что их не было и за 20 лет до этого. Ведь не просто же так на моей шкатулке изображена русалка. Это не может быть случайным совпадением». «Какая же ты упрямая!» – усмехнулся он, тоже садясь. Рубашка, в которой он так и спал, выглядела более помятой, чем когда-либо. Я подумала, что мое платье, скорее всего, выглядит так же. И только теперь поняла, что ужинала с Фарлагом в отвратительном ученическом платье, хотя Реджина принесла мне другую одежду. Вечером мне ни разу не пришло в голову переодеться. Наверное, потому что Фарлаг все время смотрел на меня так, словно самое красивое на свете платье уже на мне. «Хорошо, предположим», — продолжил он, возвращая меня в реальность, «что жидкость, которую я почувствовал внутри шкатулки, — это те самые слезы. Как ты предполагаешь ее открыть?» «И ты пробовала, и я пробовала, но ничего не вышло». Тут он был прав. От досады я принялась кусать губы. Голова работала плохо, мигрень растекалась по черепной коробке, парализуя остатки мыслительного процесса, но я настойчиво задавала себе вопрос. «Как открыть шкатулку? Если у нас не получилось, надо попросить чьей-то помощи». Я была почти уверена, что мама сделала так же. Не могла она сама использовать темное заклятие. Скорее всего, обратилась к официальному или... подпольно практикующему темному магу, оплатила его работу из личных средств. Следовательно, нужно поступить так же. Я покосилась на Фарлага, который терпеливо ждал моего ответа. Выражение лица у него при этом было такое, словно он готовился забраковать любую мою идею. Отчасти я понимала его. Я не так давно искала ответа на свои вопросы, а уже пару раз успела отчаяться. А каково было ему целый год работать и получать на выходе только отрицательный результат? И с тех пор проклятие разъедало его изнутри, все больше погружая в пучину отчаяния. Наверное, в таком состоянии очень страшно снова поверить в возможность спасения. Разочарование в случае неудачи может окончательно лишить желания жить. Но я-то пока не погрузилась в эту бездну, а значит, мне предстояло надеяться за двоих. Единственное, что мне могло помешать, — его сопротивление. Значит... предлагать найти темного мага, способного нам помочь, не стоило. Нужно найти кого-то, кто достаточно хорошо разбирается в темной магии, но при этом не темный. «Профессор Норман», – пробормотала я, отвечая скорее на собственные мысли, чем на вопрос Фарлага. «Что?» «Профессор, то есть теперь уже ректор Норман наверняка сможет нам помочь», – уже увереннее заявила я. «Он очень сильный маг, прекрасно разбирается в темной магии, но сейчас уже не темный, а значит, вы не сможете придумать отговорку, по которой мы не можем к нему обратиться». Я торжествующе улыбнулась, но оказалось, что я недооценила Фарлага. Тот скептически прищурился и многозначительным тоном уточнил. «Ты хочешь, чтобы я обратился за помощью к предполагаемому древнему королю?» Я вздохнула и раздраженно закатила глаза. «Мне это не помешало. Он хороший человек, очень отзывчивый. Совсем не такой заносчивый, как некоторые бывшие аристократы. Не будем показывать пальцем. Я вас предупреждаю, ректор Фарлак. Если этого не сделаете вы, то это сделаю я. Я ему уже все равно обязана». Если Фарлак и хотел что-то возразить на это, то воздержался. Только покачал головой, глядя на меня со странной улыбкой. В ней причудливым образом сочеталась нежность влюбленного, какую я замечал у того же Нормана, когда он смотрел на жену, и гордость, почти граничащая с отцовской, какой я себе ее и представляла. «Хорошо», — сдался он. «Я ему напишу и попрошу о помощи. Ты мне лучше скажи, ты на мою лекцию пойдешь или поспишь еще? И что ты будешь на завтра?»